спасительное тепло. Даже если бы я был готов превратиться обратно в человека и в облике мальчика, голым подойти к туристу, без одежды, при такой температуре я бы сам оказался в опасности. Беспокойно переставляя лапы, я приблизился к заблудившемуся туристу. Теперь я вспомнил его имя — Боб. Он меня пока что не замечал и не шевелился, однако ближе подходить было нельзя. Подняв голову и увидев перед собой крупную хищную кошку, он впадет в панику, подумает, что я счел его легкой добычей, задергается и чего доброго споткнется о выступ скалы и скатится еще ниже. Но я должен что-то предпринять. Не могу же я бросить его умирать? Иногда приходится идти на риск, как если бы ступать лапами в мутную воду. Я подкрался к Бобу еще ближе. И обвился вокруг него своим светло-коричневым кошачьим телом. Прижался к нему, делясь с ним теплом, защищая от жестокого ветра. Он слегка пошевелился, но все еще был в забытьи. Выживет ли он? Какое-то время может еще продержаться, но если поисковая группа вскоре не объявится, дела его плохи. Вдруг из белого вихря передо мной возник маленький черный силуэт и, суетливо хлопая крыльями на одном месте, что-то уронил. Плоский легкий пакет. Золотистое спасательное одеяло. «Тебе это чем-нибудь поможет?» — мысленно спросила тень. «Еще бы! Огромное спасибо!» Я разорвал упаковку клыками и превратил лапы в руки, чтобы развернуть бешено хлопающую на ветру пленку. Мне пришлось наполовину улечься на одеяло, чтобы его не унесло ветром, и оно согревало нас, отражая излучаемое нами тепло. Боб машинально запустил руку в мою густую зимнюю шерсть. Может, в полузамерзшем состоянии ему снилась его домашняя кошка. Я заурчал, чтобы его успокоить, а еще потому, что у меня появилась надежда. Получилось. Мое тепло ему, кажется, помогло. Попытаться частично превратиться и закричать, чтобы привлечь внимание поисковой группы? Нет, это ничего не даст. Мы слишком далеко, а ветер воет слишком громко. Как этот парень вообще попал в такое положение? Я предполагал, что его друг вывихнул лодыжку или что-нибудь еще, а Боб отправился за помощью, но из-за бури, вероятно, сбился с пути и не смог идти дальше из-за непогоды. Мы просидели так целую вечность. Я изо всех сил пытался разморозить Боба, размышляя, что еще предпринять. Деревья немного защищали нас от ветра, но от холода не было спасения. Больше нескольких часов мы не продержимся, а буря может продолжаться несколько дней. Снова хлопанье крыльев поблизости. На этот раз тени сумрак прилетели вдвоем. «Смотри, какие мы молодцы!» Когда я увидел, что они принесли, мой пульс участился. «О, неужели это рация?» Воронам пришлось поднапрячься. Они еле-еле смогли нести ее вдвоем и отчаянно хлопали крыльями, чтобы удержаться в воздухе. «Вы просто супер!» — похвалил я их. «Мы можем сбросить ее тебе на спину, чтобы она не разбилась о камни!» — предложил сумрак, и близнецы тут же осуществили свой план. Когда прибор ударился о мой хребет, я вздрогнул, и это вывело мистера Красную Куртку из зацепенения. Он приподнял голову, недоверчиво посмотрел на коричневый мех под своей рукой и нерешительно ощупал другой рукой мою голову. Мои круглые мохнатые уши, очевидно, убедили его, что это не сон. А мои усы, что я, к сожалению, не собака-спасатель. Он попытался вскочить и заорал так, будто я собираюсь съесть на завтрак большой палец его ноги. Или сразу всю ступню. Одним движением я распрямил свое кошачье тело, оттолкнулся лапами, отскочил от него и спрятался неподалеку за валунами и деревьями. Я был немного обижен. «Люди в своем репертуаре! Сколько ни урчи, до них все равно не доходит», — пожаловался я друзьям-воронам. «Сосулькам плохо думается», — отозвалась тень. К счастью, мистер Красная Куртка вскоре наткнулся на рацию. Повернувшись спиной к ветру, он что-то кричал в рацию, надеясь, что он сумел хотя бы приблизительно описать, где находится, и что поисковая группа его поняла и скоро за ним явится. Я от всей души желал ему удачи. На всякий случай я подкрался к Линде и Ригберту, чтобы проверить, в том ли направлении они двигаются. Слава богу, да. Вскоре они отыскали заблудившегося туриста. Мои следы к тому времени уже занесло снегом. Спасибо непогоде. Когда поисковый отряд из 4 человек и 2 туристов, как белые привидения, шатаясь, ввалились на рейнджерскую станцию, их уже ожидали машина скорой помощи и горячий кофе. Я, конечно, давно вернулся и уже разобрался, как заставить кофеварку выдать эту коричневую бурду. С невинным видом я протянул Джейсону Ригберту кружку, и он, стянув варежки, взял ее обеими руками. «Такими и должны быть практиканты», — похвалил он меня и попробовал кофе. Глаза его чуть не вылезли из орбиты, и он подавил приступ кашля. «Несколько крепковат, Джей, но в такую погоду, может, самое то». «А у тебя здесь что происходило?» «Да ничего, совсем ничего», — заверил его я. Мы смотрели, как санитары осторожно уложили туристов на носилки, пристегнули ремнями и перенесли в машину скорой помощи. Они отправятся прямиком к Тикаане, которая уже вернулась в больницу, где проходит практику. Лица обоих мужчин были бледные, изможденные. Похоже, они больше никогда не станут пренебрегать прогнозом погоды. Мистер Красная Куртка растерянно рассматривал меня, будто пытаясь вспомнить сон. Я улыбнулся ему, радуясь, что операция секретных рейнджеров прошла так успешно. «Вовремя мы их обнаружили», — заметил Ригберт. «У них уже начались галлюцинации. Один видел белую собаку, другой — пуму, которая его грела. Что за чепуха? Наверное, он, как и я, мечтал хоть раз в жизни увидеть пуму и все это нафантазировал». Я протянул разбавленный кофе третьему мужчине, и когда он откинул капюшон, я со смесью радости и испуга понял, что это рыжеволосый рейнджер по имени Том. Видимо, он прибыл в Йеллоустоун в качестве подкрепления. «Когда мне холодно, я мечтаю не о пуме, а о женщине, которая меня греет», — усмехнулся он. Линда закатила глаза. «К сожалению, женщины о тебе не мечтают. Так что купи себе подушку с обогревом», — выпалила она. «Всё ломаю себе голову. Откуда у него рации? Почему он не позвал на помощь еще раньше? Я уверена, это была одна из наших раций. Хотите верьте, хотите нет». «Может, рацию ему принесла пума?» — пошутил Ригберт, стряхнул с шапки остатки снега и положил ее на батарею. «Такой зверек пригодился бы мне тогда на замерзшем озере, когда мы вытаскивали из воды водителя снегохода, и я вместе с ним провалился под лед». Он бросил взгляд на свою левую руку, на которой недоставало двух пальцев. Наверное, их ему ампутировали из-за обморожения. Я не мог отвести от него глаз. Люди рисковали жизнью ради совершенно незнакомых людей, которые не были их родственниками. О животных я такого не слышал. Значит, это черта в нас, оборотнях, от людей. Задумывался ли когда-нибудь об этом Эндрю Миллинг? Вряд ли он ослеплен ненавистью. Я никогда не смогу возненавидеть людей так, как ненавидит их Миллинг. Да, они несовершенны и творят много вредных вещей. Но некоторые из них могут стать нашими друзьями или союзниками. Или... Теперь я наблюдал за Томом. Ни одно движение его лица от меня не укрывалось. «Кстати, о пумах. Говорят, есть один рейнджер, который дружит с пумой», — заметил я, будто невзначай. «Маловероятно», — засмеялся молодой человек. «Кто наплел тебе такую чушь?» Я понял, что Том и ведать не ведает о чудесной дружбе с моей мамой. Если она о нем спросит, я, пожалуй, передам ей от него привет и сменю тему.